какое необыкновенное небо!» — сказал Черчилль, когда они направились к машине. «Августовское», — заметил Бардин. «Для Москвы августовское», — был ответ Черчилля, хотя ему, наверное, хотелось сказать «для Красной планеты августовское». «На островах этому дню не всегда сопутствует солнце. Было бы иначе, я бы запомнил». «Запомнили бы?» — переспросил Бардин. «Сегодня четверг, 13 августа». «Да-да, 13-е, день Бленгейма», — произнес Черчилль, и голос его посветлел заметно. «День Бленгейма? День Бленгейма, Боже! Не бросай на произвол судьбы раба твоего, Егора! Что ж это такое, день Бленгейма?» «Да не красный ли это листок в семейном календаре знатного гостя? Но Егор Иванович может этого и не знать. Ему самим Всевышним разрешается не знать». «Это что же, не дата ли англо-французской битвы при Бленгейме и не победа ли первого Мальборо, 1706?» Черчилль просиял. «Если бы Бардин ошибся не на 2 года, а на 202, все равно он был бы поощрен великодушно». 704-й, произнес Черчилль, возликовав. «Если бы у Мальборо был некий символ, то это, конечно, Бленгейм. Вот и в книге Черчилля об отце, увидевшей свет в начале века, Бленгейму было воздано должное. Ироническое герцог пошло вслед Черчиллю после этой книги. Первый Мальборо и победа первая», произнес Черчилль серьезно и погасил улыбку. Он думал сейчас о чем-то таком, что имело прямое отношение к истории, но отнюдь не являлось историей. «Наверное, есть нечто такое, что сильнее нас, если сегодня 13 августа». Ну что ж, теперь он все сказал. Он хотел видеть в своей поездке в Москву новую победу Мальборо при Бленгейме. Теперь он все сказал. Бардину сообщили, что, возможно, ему придется побывать в Стокгольме еще раз. Потому как это было сказано, Бардин понял, поездка состоится наверняка, при этом в ближайшее время. Бардин пригласил Августу. Из опыта он знал, что ей на подготовку надо неизмеримо больше времени, чем ему. Не столько на подготовку деловую, сколько психологическую. Она будет работоспособна, если успеет привыкнуть к мысли о поездке. Все, что надо было делать без этой психологической подготовки, Августа делала без энтузиазма. «Вот что, голубушка, предстоит поездка в Швецию. Готовьтесь», — сказал Бардин. «Да нельзя же так внезапно», — произнесла она, опускаясь в кресло, которое, к счастью, оказалось подле. «Ничего себе внезапно! 2 дня!» Он взглянул на Августу тем быстрым, но все отмечающим взглядом, которым иногда смотрел на нее, желая уловить настроение. Обстоятельство немаловажное, если иметь в виду ее работоспособность. С того памятного дня, как Августа неожиданно явилась в Ясенцы, что-то в ее облике, да, пожалуй, и в поведении сместилось. Прежде она ему напоминала этакую цирковую лошадку. Она не являлась людям на глаза неухоженной. А теперь произошло нечто иное. Она не стеснялась быть некрасивой. 3-го дня, например, Бардин застал ее сидящей за столом с красными глазами. По всему слезы ее были обильны. На стекле, лежащем перед нею, собралось озерцо. Бардину стало не по себе. «Господи, вот он секрет мироздания. Как из такой вот немощи возникает такая энергия и целеустремленность. Как перевод». Он хотел, чтобы она недолго пребывала в состоянии шока и спешил возвратить ее к очередным делам. Это должно было подействовать отрезвляюще. «Какой перевод?» — спросила она голосом, в котором еще не было силы. «Как какой?» Меморандум черчиллевский. Один и второй. В голосе его звучало раздражение. Да-да, помню. Мне надо еще сейчас. Вымолвила она, не без труда поднимаясь. Бекетов звонил. Он будет? Крикнул ей вдогонку. Да, он должен быть. Отозвалась она, уже перейдя в соседнюю комнату. Бардин взглянул на часы, Бекетов опаздывал.